Глава 35. Гораздо больше. Эйми. Мы выходим через задний вход, чтобы избежать встречи с ненасытными журналистами. Шлем друзьям СМС с извинениями, и что-то мне подсказывает, что Робин меня просто убьет. Сори, подружка, но это буквально единственный день, который я могу провести с любимым парнем, не оглядываясь, как загнанный зверек, по сторонам. Крис ловит ближайшее такси, и мы запрыгиваем в него на заднее сиденье. «Куда?» – интересуется водитель, – стоит брату закрыть двери. «Без разницы», – кидает ему пес и накидывается на мои губы. Очевидно, мужчина удивляется, не день влюбленных же. Но он просто не понимает, что любой день с Цербером для меня – это день влюбленных. Каждый момент с ним самый праздничный, и так страшно признаться, он самый счастливый. Каждый момент с ним. К счастью, водитель лишь ныряет в поток автомобилей, пока мои губы мягко расползаются под натиском желаний пса. Как же это, Господи, кайфово! И пускай весь мир завидует нам, потому что я сейчас себе очень завидую. Не стонать, пожалуй, сейчас важнее всего. Хотя нет, сложнее оторваться от него. Но отпускать меня красавчик не планирует. Таксист делает музыку погромче, и в каком-то разрывающем соумо его язык глубже закручивает мои чувства. Господи, Боже! И я стону. О, нет! Брат кусает меня в предупреждение. Да знаю, знаю, но как с тобой по-другому? Как с тобой не сойти с ума, брат? Я заставляю себя оторваться, чтобы хоть как-то спасти ситуацию. Бейкер недовольный, но он не дурак. Просто обнимает меня и зарывается носом в мои волосы. Я тоже обнимаю его, прижавшись к его груди, как ребенок. Слышу стук его сердца и влюбляюсь в его ритм. За окном проносятся высотки Нью-Йорка. И случается то, на что я никогда не рассчитывала. Я вдруг понимаю, что я больше не одинока. Я больше не затеряна в этом городе. Я больше не за это его люблю, а за то, что я здесь с ним, не одинока. «Остановитесь здесь», — просит брат. Мы выходим, и я вижу перед собой хорошо знакомые буквы. «I love New York» — место, где все туристы фотографируются. «Хочешь сделать фото?» — закатываю глаза по-доброму. «С тобой, конечно», — подмигивает. «А то ведь только твоя грудь и попка на телефоне. Я, конечно, не против, но...» «Ты не удалил?» — возмущаюсь. «Я что, идиот?» — он смеется. «Действительно». Кристофер просит прохожего сфотографировать нас. И так неожиданно подхватывает меня на руки, что мои ноги и хвост разлетаются в разные стороны. Но на фото, думаю, выглядит прикольно. Парень наклоняет меня и целует в губы. Еще одно фото. Следующее я на носочках тянусь к своему огромному псу. Последнее, самое неожиданное. Брат становится на одно колено и целует мою ладонь. «Оу!» «Прекрасная пара», — с улыбкой говорит прохожий и отдает Крису телефон. «Спасибо вам», — искренне благодарит его брат. Тот уходит, а мы с Цербером на мгновение замираем, разглядывая друг друга. Я таю в его голубой серости. Я ее люблю, и я ей доверяю больше всего на свете. И я чувствую, что готова. Рассказать правду, конечно. И я готова, потому что знаю, что, узнав, этот парень не уйдет. Он поймет и примет. Но что самое главное, увидит, что я с ним тоже обо всем. Только с ним смогу. Честно. Может, перекусим и поговорим? Предлагаю, сплетая наши пальцы. Перекусить дважды просить меня не надо, улыбается всегда голодный пес. Дворняшка, подшучиваю над ним. Рычит. Обнимаю его, засовывая руки под его утепленную кожанку. Теплый и мой. Давай только возьмем еду на вынос. Хочу поговорить в уединенном месте. Прошу. «Конечно, малышка. Так и поступаем. Забираем заказ и едем к подножью Бруклинского моста. Здесь сегодня ветрено, но в Нью-Йорке все равно намного теплее, чем в Парк-Сити. Усаживаемся, и Кристофер принимается за хот-дог с двойной сосиской. Забавный, когда голодный. Я кусаю свою овощную кесадилью, не замечая, что замазываюсь соусом. Пес тут же слизывает его языком, а я смеюсь. Ну точно, дворняжка. И такая, господи боже, сексуальная. Тебе нравится в Нью-Йорке или слишком людно? Интересуюсь, потому что брат выглядит довольным. Слишком людно, кивает. Да. Но, кажется, с тобой, Эйми Фрай, можно полюбить любой город, подмигивает Цербер. Таю. Боже! Отпускаю стеснительно взгляд. Откладываю еду и пытаюсь согреть свои руки. Не проходит и секунды, как брат накрывает мои ладошки и греет сам. А взгляд такой, всегда и все для меня. Да, такой. Однажды ты спросил, почему мне нравится этот город. Помню, вершина мира, да? Согревает теплым дыханием мои пальчики. Да, но затеряться в толпе – это то, что было вершиной мира для меня. В горле появляется ком. Очень долго. Удивлен. Крис, ты кое-что не знаешь обо мне. Никто не знает, кроме Кэтлин, тихо признаюсь. Но я хочу, чтобы ты знал. Возможно, именно поэтому со мной сложно. Нет, совершенно точно поэтому. И я хотела бы быть другой, но... В чем дело? Обеспокоенно хмурится брат. Смотрим друг на друга. Не знаю, когда о таких вещах говорят. Сознаются ли под Бруклинским мостом, согревая руки над кесадильей. Кэтлин и ее покойный муж – это не мои родные родители. Меня удочерили в 11, а до этого я жила в детдоме. Сознаются. Да, вот так. Наверное, все же не важно где. Важно, что внутри. Важно, готов ли ты выпустить это наружу. Признаться себе самому в первую очередь. И даже не в факте правды, а в том, как она повлияла на всего тебя. Навсегда. И это ведь действительно навсегда часть тебя, от которой не убежать. Лишь принять. Только так, никак иначе. Он, кажется, уже долго молчит. Не страшно. Но руки дрожат, а его дыхание только теплее становится. Бэби. Знаю, и у меня почему-то слезы наворачиваются. Встает и садится с другой стороны от меня, утягивает к себе на колени. Здесь, у подножья Бруклинского моста, в городе, который сложно полюбить ему. Обнимает девушку, которую сложно полюбить любому. А он любит. Плачу. «Прости, все хорошо, просто...» «Знаю. Молчим. Кесадилья перебивает запах слез. Я ей благодарна. Пытаюсь протолкнуть трубочку в сок, но руки не слушаются. Он помогает. И как маленькой дает попить, а после целует в макушку. Пью и выдыхаю. Улыбаюсь, потому что все хорошо. С ним хорошо. Крис, просто дело не в том, что ты не знаешь, какая я». Наверное, я и сама не знаю. В этом дело. Не переживай, малышка. Я теперь очень хорошо вижу, какая ты, улыбается мягко. Осталось тебе увидеть. Шмыгаю носом. Я сложная, так сказала Робин. Это очаровательная сложность, заверяет он, и я смеюсь сквозь пелену в глазах. Ты не всегда так считал, напоминаю. Дураком был. Крис, что? Люблю тебя. Целует. Боже, спасибо. Не знала, что смогу полюбить, сознаюсь. Мне это все сложно дается, в голове, не как у всех. Не по-нормальному, понимаешь? По-нормальному, детка. Нет, поднимает мой подбородок. Я сказал по-нормальному, малышка, но не как у всех, по-особенному, прижимается носом. Мне только так и надо, поняла? Киваю, и снова хочется плакать. Теперь у тебя есть Цербер, он тебя в обиду не даст. Скажешь фас, будет фас, улыбается. Псы привязываются к людям, Эми. Я к тебе привязался, и не цепью, а сердце маленькое. И я твое сердце всегда беречь буду, хоть вместо родителей, хоть вместо тебя самой. Ну, все. Я хватаюсь за кесадилью и начинаю запихивать ее в себя. Активно жую, чтобы не рыдать. А слезы все равно катятся, и он все понимает. Всегда все понимает. И даже то, что нужно о другом сейчас. В этой теме я долго плавать не могу. Тону в ней. Кто-то ностальгирует о детстве, а я в нем тону. А он спасает, вытягивает и заставляет дышать. Хочешь посмотреть, какие фотки получились? Да, прямо выдыхаю, утираю глаза и нос салфетками. Спасибо, отвечаю, и он знает за что. Отдает мне свой телефон и прижимает к себе покрепче. Я листаю фотографии так, чтобы он тоже видел. Красивые и снимки, и мы. Наверное, потому что счастливые. Вот бы так навсегда. Крис. Что, малышка? Так хочется однажды иметь возможность показать их, знаешь? Показать, когда захочется и кому захочется. Не задумываться, не оглядываться. Мы ведь не брат и сестра, шепчет он, а гораздо больше.